«Он не оправился после ранения», — сдержанно поясняет отец. «Сколько их было на Сомали? Шестеро?» — интересуется мужчина с лысой головой и несуразно оранжевым платком в кармане голубого пиджака. Кажется, его зовут Дэвид. Он член Конгресса. «Я до сих пор задаюсь вопросом, как такой маленький отряд смог пробиться на тщательно охраняемую базу и освободить пленных? Разве там не работают группировки Аль-Каиды?» «Парни-профессионалы», — сенатор отказывается развивать тему. «Северный форт других не выпускает», — хмыкает Харрисон-старший. «Сколько было Реймонду, когда ты отдал его служить, Чарльз?» 17. «Это военный интернат на Аляске», — хмурится мистер Доусон. «Слышал, там довольно жесткие условия». «Дисциплина — основа любого достижения. Без нее в армии делать нечего», — жестко парирует отец. «И в чем заключалась дисциплина?» — подперев кулаком щеку, изображаю повышенную увлеченность. «Розги? Депривация сна?» «Вынужденное бодрствование сверх нормы, вредное для организма». «Все намного проще, Эван. Режим, включающий теорию и практику». «И не было унизительного бега голышом по снегу?» «Не было». «Я разочарован». «Мы предположить не могли, что Реймонд достигнет такого успеха в военном деле». Розали прекращает нашу бессмысленную перепалку своим медовым стрекотом. «В детстве он был непослушным ребенком. Пропускал школу, дрался. Эван же был отличником. Весьма способным мальчиком». Мачеха делает томный глоток шампанского и, неторопливо поглаживая пальцем ножку бокала, устремляет свой взгляд на Ариэль. «Очень способным. Во всем». «Чуть не давлюсь в виски». Закупориваю рот кулаком, сдерживая кашель, и препарирую глазами Розали. В отличие от моего отца, она явно раскрыла истинную личность миссис Фелдман. «Мы гордимся всеми нашими детьми», — тем временем сентиментальничает она. «Жаль, что ты так редко навещаешь нас, Эван». «С каких пор редко равно никогда?» «На следующей неделе Томми исполнится 9 лет». Глаза Розали сияют нездоровым блеском, словно она перепила или, как вариант, тронулась умом. «Обязательно приезжай на праздник. Мальчик обрадуется. Он так сильно похож на тебя, Эван. Верно, Чарльз?» Ариэль рядом застывает. А я чуть не раскусываю зубами борт стакана. «Какого хрена эта сука несет?» «Похож», — лаконично подтверждает отец. «Томми — их сын. Я видел его только на фотографиях и социальной сети и ничего общего с собой не заметил. Мальчишка ни в чем не виноват, но общаться с ним и не общаться с семьей было невозможно, поэтому младший братишка либо считает меня мудаком, либо вообще не знает о моем существовании». Еще одна порция виски растворяется внутри моего организма. Фокус едет. То ли вправо, то ли влево не разберешь. «Будем рады видеть на празднике и вас, миссис Фелдман». Розали продолжает бесподобно отыгрывать гостеприимную хозяйку. «В саду установят большой парк мобильных аттракционов. Вашим детям понравится». «У нас нет детей». «Вот как? Прошу извинить. Я думала, на Востоке рожают довольно в раннем возрасте. Как вы могли заметить, я не восточная женщина». Желание заклеить рот Розали скотчем теряется в тени справедливого вопроса. Рио всегда очень любила детей, так почему за 9 лет брака их нет? «А откуда вы?» Мачеха превращает светскую беседу в допрос с пристрастием. «Из Англии, графство Суррей». «Неужели?» Розали надменно выгибает бровь. «Вы совершенно не похожи на англичанку». Ариэль приторно улыбается. «Как и половина населения Англии». «Надо было оставаться в Англии, дорогая», — избавившись от соуса на усах, трясет вилкой мистер Доусон. «Некоторые арабские законы нелепы. Женщинам запрещено рожать вне брака. Что за вздор?» «В некоторых случаях возможно легальное признание ребенка, если родители состоят в незарегистрированном партнерстве», — спокойно разжевывает ему Бейкер. «И все равно вздор», — брыжет недовольством усатый, так и не притронувшись к моему канапе. «Может, я хочу детей, но не хочу жениться». «Не понимаю твоих претензий, Джон», — пресекает его мистер Харрисон. «В Америке ты свободен в своем выборе, а в Арабских Эмиратах есть законы намного жестче, чем обязательный брак. «Например?» — спрашивает усатый. Да так требовательно, будто Рио под столом прячет Коран. Наступает тишина, нарушаемая лишь ненавязчивым шуршанием столовых приборов и разговорами других гостей. Бейкер не торопится говорить. Она спокойно съедает рекомендованное мною канапе, запивает его шампанским и, промокнув губы салфеткой, откидывается на спинку стула. В исламе существует концепция тяжких грехов, известных как кабаир. Эти грехи считаются особенно серьезными и имеют тяжелые последствия как в этой жизни, так и в загробной. Чуйка шепчет, что эта щепетильная тема не приведет ни к чему хорошему. «Прелюбодеяние!» — встревает Крис. Закатываю глаза. У придурка одно на уме. Поклонение другим, кроме Аллаха, убийство и самоубийство, кража, непочтение к родителям и да. Рио делает красноречивую паузу. Прелюбодеяние. «Забивают неверных камнями?» — не унимается Харрисон. Бейкер улыбается. Смертные казни вызывают общественное порицание и давно не проводятся в Арабских Эмиратах. Но был случай. Ариэль загадочно понижает голос, придавая рассказу интимный окрас. Мужчина взял в жены молодую девушку, а спустя 2 года узнал, что она изменяет ему с его же сыном от первого брака. Сдавливаю Рокс. Прямо над линией виски появляется трещина и с легким хрустом ползет по окружности, наглядно подтверждая, что моя интуиция никогда не стреляет холостыми. Случайности исключены. Ариэль издевается. Я вижу это в ее взгляде, горящим холодным торжеством и брезгливым презрением, которым она безразлично мажет по притихшей Розали. «И что было дальше?» Кристофер нетерпеливо подается вперед. «А я не хочу знать». Рио снова медлит, делает очередной неспешный глоток, накручивая мои нервы, как леску на катушку. Был суд. Муж пытался добиться смертной казни для своей неверной жены. Вздрагиваю, когда моего бедра касается ладонь. Ловкие пальцы Бейкер нагло заползают под чертову салфетку и начинают бережно кружить по ткани моих брюк, прожигая кожу тысячами импульсов. Но такая процедура требует очень весомых доказательств. Не сбившись с ритма, Рио поднимается к моему паху. Мне знойно. А еще почему-то зло и горько. Помимо чистосердечного признания, требуются 4 свидетеля, которые непосредственно видели бы сам акт предательства. У мужчины их было всего 2. Рука Бейкер накрывает мой член. В горле сохнет. Жар разрастается, полыхает внутри и снаружи, будто меня выкинули на ближнюю орбиту Солнца. Поэтому казни не было. Женщину приговорили к 3 годам тюрьмы, а сына отделался штрафом. Несправедливо. Разочарованно качает головой Вивиан. Несправедливо, но рано или поздно каждый получает по заслугам. Удерживая взгляд Розали, Ариэль царапает ногтем головку члена, заставляя меня проглотить тугой поток воздуха. Я не хочу, но в штанах в корне не согласны, и эта противоречивость игольчато вбивается в болевые точки. «А какие еще есть грехи?» — любопытствует Вив. «Ложь!» — Рио с садизмом сжимает полувставший член, показательно разоблачая мое поддельное «я тебя не хочу». Внутри бликуют оттенки нераспознанного чувства. Оно выматывает, разбивает до частиц. Мечтаю поставить весь мир на беззвучный, убрать помехи и руку, что пытается добиться полного возбуждения, которое сейчас я хочу испытывать в самую последнюю очередь. Срываюсь. Скинув с себя ладонь Ариэль, резко встаю. Радуясь удлиненному пиджаку, скрывающему пах, хватаю принесенную официантом бутылку виски и громко стучу по ней вилкой, привлекая общее внимание. Цель достигается быстро, а я продолжаю стучать. Назло. Специально. До тех пор, пока Вив не начинает яростно дергать меня за штанину. Ухмыляюсь и выразительно раскидываю руки в стороны, расплескивая алкоголь по белой скатерти. «Тост, дамы и господа!» — обозначаю мотивацию и перевожу взгляд на сенатора. «Дорогой мой отец, Ты с самого детства учил меня ответственности, сдержанности, упорству и терпению. Ты учил меня всем тем качествам, которыми обладаешь сам. Которыми должен обладать любой человек, желающий занять важный пост в политической системе Америки. Народ не ошибся в своем выборе. Ты истинный политик, Чарльз Лейквуд. Истинный. Поднимаю вверх указательный палец, кончик которого странно двоится. Лицемерный, лживый, жестокий, жадный и мстительный. Сменив интонацию, выплевываю каждое слово. Эван. Вив обеспокоенно тянет меня за пиджак, призывая заткнуться, но я легко избавляюсь от ее хватки и продолжаю. Вы все! Попеременно тычу в светские физиономии, не зная, на какой остановиться. Озабоченные деньгами и властью люди будете улыбаться новому сенатору ближайшие 6 лет. Но не потому, что он вам нравится, а потому, что система поощряет лицемерие. Законы джунглей. Хищники объединяются в стаи, чтобы сожрать слабых. Но не волнуйтесь. Кривлюсь, наслаждаясь вытянувшимися лицами отребья класса люкс. Лицемерие простительно, если сохранена человечность. Но у Чарльза Лейквуда ее нет. «У тебя ее нет!» — яростно бросаю отцу. «У тебя нет моральных ценностей. Стерты все ориентиры. И я хочу, чтобы ты услышал, впитал и запомнил. День, когда я захлопнул за спиной дверь твоего чертова дома, был самым лучшим в моей жизни. Самым лучшим! Поздравляю с назначением, папа!» Пылко хлещу из бутылки, обжигая слизистую горло. Через стиснутые зубы выпускаю горячие пары и в общем тягостном молчании, разбавленном редкими овациями преданного Криса, мой выдох звучит чертовски шумно. Запал Харрисона быстро иссякает, аплодисменты стихают. Тишина давит, как и ледяной взгляд отца. «Спасибо за поздравление, Эван». Ровно благодарит он и, отдав распоряжение подбежавшему к нему ведущему, принимается за свой стейк. Через несколько секунд в центр зала выходят 2 скрипача. И пока сенатор щепетильно разрезает мясо на мелкие кусочки, парни вальсируют по струнам, искусно растворяя напряжение. Миссия провалена. Я хотел фееричных реакций, а получил пустышку. Внутри снова замес из жалости, ярости и полного бессилия. Интересно, если я заберу одного из музыкантов смычок и перережу им себе глотку, папа кинется меня спасать или все же сначала доест свой гребаный ужин? Встряхиваю головой, изгоняя опасные мысли, и с трудом, соблюдая координацию движений, иду отлить. Маршрут не знаю, бреду наугад. То и дело прикладываясь к бездонной бутылке. Особняк мрачен, как замок злого дракона. Стены обиты деревом и грубым камнем. Окна занавешены тяжелыми портьерами. Мой расфокусированный взгляд так и мечется в поисках факела. Сворачиваю в какой-то коридор и пинаю первую попавшуюся дверь. Лунный свет, проникающий сквозь тюль, освещает большой деревянный стол, превращая остальные предметы интерьера в громоздкие черные фигуры, затаившие дыхание. Неторопливо прохожу внутрь, веду ладонью по отполированной поверхности и натыкаюсь на бархатный прямоугольный футляр. Открываю. Разглядываю элегантную серебряную ручку со знакомыми инициалами ЧЛ. Касаюсь холодного металла. Скольжу кончиками пальцев по клипсе, украшенной сверкающими кристаллами, и резко захлопываю крышку, почувствовав пристальный взгляд в спину. Розали стала слишком смелой или слишком глупой, раз оставила прием и пошла вслед за пасынком. Ее жадный взгляд, ползущий по моему телу, вызывает чувство, словно я в бочке с тараканами, в которую меня засунули с головой, не забыв заколотить гвоздями единственный выход. Прислонившись бедрами к столу, ставлю бутылку на самый его край и не реагирую, когда на мои щеки ложатся чужие ладони. Склизкие поцелуи усеивают лицо. «Милый, я так скучала!» Розали дышит невкусно, разбрасывая по мне клейкие следы помады. Липкие, гадкие, мерзкие. «Безумно скучала. Ты стал таким красивым, безупречным. Ты безупречен, малыш». Насильно отстраняю ее от себя и, удерживая на расстоянии, пытаюсь найти хоть толику адекватности в ее затуманенных глазах. «Прекрати сейчас же!» «Почему? Я все еще люблю тебя, слышишь? Очень люблю. Люблю, люблю!» Лихорадочно повторяет мачеха и тянется ко мне вновь, но я сильнее стискиваю ее кисти, сохраняя дистанцию. Брезгливо кривлюсь. Есть моменты, которые хочется стереть из памяти, будто их там никогда и не было. Но именно такие моменты необоснованно обладают самым стойким иммунитетом. Они остаются, разрастаются и травят, как амброзия своей пыльцой. Розали и есть амброзия, неистребимый сорняк. Именно она толкнула первую костяшку. Из-за нее я ненормальный, нездоровый. Уже столько лет. Может, пришло время отблагодарить. Сделать подарок в ответ. Внутри рождается безумие. Оно черным сгустком растворяется в кровеносной системе, несется по сосудам, нашептывая страшные постулаты. Трахнуть, заразить, не сожалеть. Она отравила твою жизнь. Так отрави ее. Она виновата. Страха нет. Совести тоже. Виски притупило все чувства. Одной рукой вцепляюсь в пряди на затылке Розали. Другой сминаю ее грудь, намеренно сильно, желая увидеть боль в зеленой радужке, болотной, покрытой затхлой тиной. Мачеха закатывает глаза, пошло стонет мне в рот, и этот звук будто лезвием по стеклу. Чудовищный, гнусный, тормозящий, как красный сигнал на линии пешехода. Медлю. Трясу головой, усиленно стараясь вернуться в зону буйков своих принципов. И получается. С трудом, но получается. Я не могу так поступить. Даже с ней. «Долго думаешь, брат?» «Жизнь любит подкинуть дерьма лопатой. Иначе не объяснить, почему именно в такой неоднозначной позе нас застает Реймонд. Он стоит в дверном проеме, лениво подпирая плечом косяк, и позволяет мне разглядывать себя как редкую океанскую жемчужину. Брат изменился. Стал высоким. Выше меня, с раскинутыми плечами, обтянутыми белой рубашкой и спортивным торсом. Не раздутым, как у качков переростков, а поджарым и сухим. Если внешние метаморфозы исключительны, то аура прежняя. Мрачная и темная, а еще какая-то удушливая. Молчу. Не знаю, что сказать. Может, потому что представлял нашу встречу иначе. Без свидетелей и душещипательный. Реймонду моя немота не нравится. Недобро цокнув, он с немыслимой скоростью оказывается за спиной Розали. Склоняется к ее плечу, небрежно лижет кончиком языка белоснежную кожу и поднимает на меня нездоровый взгляд, в котором всю синеву затопила мгла. «Она любит грубо. Забыл?» Зубы входят в беззащитную плоть. Дернувшись назад, врезаюсь бедрами в стол и во все глаза пялюсь на тонкую струйку, стекающую по тонкой ключице. Меня шокирует не кровь, а реакция Розали. Она не визжит и не убегает. Наоборот. Мачеха вжимается в Рема, привстает на носочки и елозит задом по его паху, пока тот, не прекращая мучить ее шею, быстро расстегивает пуговицы на ее блузке и, отодвинув кружево бюстгальтера, выкручивает сосок. «Рэймонд!» — стонет Розали. «Не знаю, как реагировать. У меня закончились встроенные подсказки. Может, я все-таки сдох, и это мой личный котел страданий? Присоединишься, брат?» Рэм задирает мачехе юбку, оголяя ее округлые бедра. «Хочешь, чтобы Эван присоединился к нам?» «Да, да». «Как я тебя учил, Рози?» Рэймонд агрессивно сжимает пальцами ее челюсть. «Озвучивай свои желания конкретно». «Я хочу вас двоих», — виляя задницей, выдыхает она. «Хочешь, чтобы мы трахнули тебя в два члена?» Рэм усердно добивается признания, не сводя с меня горящих бешенством глаз. «Да». «Мы же джентльмены, верно, брат?» Удерживая Розали за тонкую полоску трусов, Рэймонд грубо толкает ее вперед. Мачеха падает мне на грудь и сразу же хватается за пряжку ремня. «Давай, Рози, отсоси ему, как ты умеешь». Отталкиваю от себя озабоченную суку, нервно потирая взмокшую шею под воротом рубашки, отхожу от них на безопасное расстояние. «Ты спятил?» На мой акт протеста Рэймонд лишь нахально вскидывает бровь. «В чем дело, братишка? Не нравится сучка? Раньше нравилась». «Ты ни черта не знаешь!» Рэми улыбается, жутко, а колотящаяся на его лбу вена лишь усиливает спецэффект. «Я все думал, что ты в ней нашел. И попробовал. Не раз, но так и не смог ответить на этот вопрос». Снимки их секса, как разноцветные стикеры, облепляют мой мозг. «Повторяю, ты ни хрена не знаешь!» Подавляю тошноту и, не сдержавшись, рявкую на Розали. «Прикройся!» «Только попробуй», — угрожающе шипит Рэм, и она слушается. «Не меня. Его!» Рэми беспокойно ерошу волосы, не зная, куда деть собственные руки. Действие алкоголя падает, адреналин растет, а значит, скоро придет родная обсессия. «Я не знаю, что с тобой происходит, но давай отпустим ее и спокойно поговорим». «Не нравится эта сука. Можем взять другую?» Брат словно не слышит меня. «Ариэль? Рыжая она меня заводила больше, но этот цвет сойдет». «Захлопнись, блять!» Рэм корчит губы в ехидном оскале и грубо дергает Розали к себе. «Отпусти, мне больно». «Заткнись!» — рявкает Рэймонд и неторопливо наматывает ее волосы на кулак. «Ты так и не понял, Эван. Она, блядь, ее место здесь». Силой опускает мачеху на колени и тычет ее лицом в свой пах. Унизительно вжимает, трет. «На уровне моей ширинки. Или твоей. Но это уж по твоему усмотрению, братишка». Глядя на его безжалостное лицо, подсвеченное больным блеском глаз, я все больше убеждаюсь, что авторитет, которым я обладал 10 лет назад, не сработает. Его нет. Он растерян окончательно. Драка с дельтовцем — гиблая затея, но она хотя бы даст время Розали для побега. «Если не хочешь участвовать, можешь посмотреть, а не стеснительный». Рэми еще сильнее давит мачехе на затылок, и та жалко всхлипывает. «Заткнись, я сказал». «Рэймонд, говорю в последний раз, остановись!» Зажимаю кулаки, готовясь их сбить о невменяемого придурка. «Или что?» «Человек, насилующий женщин, не может быть моим братом». «Я давно перестал им быть». В его жестком, обрывистом голосе мне мерещится обвинение. Несказанное вслух. «Ты меня бросил. Хочу сказать прости, но не говорю». Я уверен, из-за этого слова Рэм окончательно слетит с катушек и прикончит меня. «Ты всегда будешь моим братом». Он устало усмехается. «Человеком, Эван, я давно перестал быть человеком». Брат отпускает хнычущую Розали и, брезгливо вытерев ладонь о брючину, раздраженно дергает головой. «Не разводи сырость. Эван, может, и повелся на твой спектакль, а я нет. Ты ебливая сука. Что здесь происходит?» В кабинете загорается свет. Отец стоит в дверном проеме. Его силуэт нечеткий, размазанный по контуру из-за привыкшего к темноте зрения. «Твоя ебливая сука сегодня очень неубедительно решила сказать «нет».» Мгновенно ориентируется Реми, при этом скалясь как полнейший психопат. Осколочный взгляд отца режет по брату и переходит на Розали. Замирает, оценивая ущерб в виде зареванного лица и пятен крови. И мгновенно загорается праведным гневом. Сенатор пересекает кабинет и со всего размаху бьет Реймонда кулаком в лицо. Брат падает на стол, сметая руками бумаги, футляр с ручкой и мою бутылку вискаря. «Тварь!» — рявкает отец. «Как ты посмел? Как ты посмел, я тебя спрашиваю?» Срабатывает рефлекторное желание встать между ними, как в детстве, но что-то останавливает. Может, то, что брат больше не похож на подростка, которого хочется прикрыть спиной. Реймонд неторопливо поднимается, вытирает окровавленный рот и плавит губы в ожесточенной улыбке. «Прямо сейчас, не сходя с этого места, я могу убить тебя 11 разными способами. Если ты снова поднимешь на меня руку, я начну с 6-го. Удар в горло. Через 2 секунды ты начнешь задыхаться, истекать слюной и корчиться от боли. Через 1 минуту ты потеряешь сознание, а через 5 умрешь. Так что, есть желание рискнуть вновь?» Наблюдаю за этим до усрачки жутким зрелищем и безумно скучаю по первой версии братишки, которая словно по расписанию гоняла меня в полицейский участок. «Групповых изнасилований в душевой захотелось? Я организую, не вопрос», — злобно цедит отец. «Но нужно ли? Тебя, паршивца, ничего не исправит. Даже тюрьма. Жалею, что ты не подох в плену». Брат был в плену? От этой информации у меня тревожно взлетает пульс. «Наши желания впервые совпали, отец». Лицо Рэма идет рябью. Скулы напрягаются, на лбу зверски колотится вена. «Адельте можешь забыть», — безжалостно выстегивает сенатор. «Я сделаю все, чтобы тебя оттуда выгнали с позором. А потом я отправлю тебя в дыру, самую забытую, какую только смогу найти на карте. Будешь до конца своих дней охранять ледники. Подохнешь в одиночестве. Никому не нужно, без славы, без памяти». Реймонд задумчиво проводит языком по верхней губе и невесело цокает. «Отличная фантазия, папа. Только я не понимаю, чем ты недоволен. Я благородно приподнял твои дряблые веки и показал, какая твоя жена шлюха. К тому же ты всегда учил брать пример с Эвана, я и взял». «Ой!» — округлив глаза, брат наигранно прикрывает рот рукой. «Неужели не знал? Они ж трахались за твоей спиной 10 лет назад. Я, так сказать, донашиваю за старшим». Тишина настолько апогейная, будто мое желание сбылось, и во всем мире выключили звук. Отец, непонимающе, хмурится, не верит Рэму или собственному слуху. Но проходит мгновение, и его глаза неестественно расширяются. Брови взлетают вверх, уголки губ нервно подпрыгивают. «Эван!» — поворачивается ко мне с лицом, ожидающим бурного опровержения. Но опровержения не будет. Брат прав. Давно нужно было сознаться. Да. Сенатор судорожно тянет узел галстука, мотая головой из стороны в сторону. «Чарльз!» — из угла доносится писк мачехи. Но отец не обращает внимания. Он швыряет галстук на пол и, расстегнув пару пуговиц на рубашке, трет шею, словно ему сложно дышать. «Сын». «Сын?» — вопросительно перебиваю я. «Ты вспомнил, что я твой сын? Когда я в ногах у тебя ползал, умоляя помочь, ты не помнил, что я твой сын? А теперь вспомнил?» «Эван, я 10 лет живу с этим грузом. 10 лет, а все потому, что твое «да» ничего не стоило». Сенатор обессиленно опускает руки и делает глубокий вдох. «Если бы я знал, что потеряю тебя, я бы сдержал обещание». Спотыкаюсь. Проглатываю не успевшие выпасть изо рта возмущение и не верю ни единому слову. Но вопросы все равно догоняют. Неужели сожалеет? Поэтому не выгнал с вечера и все спустил мне с рук. Поэтому молчал и не усугублял ситуацию. Нет, неправда. Уже не важно. Это важно, Эван, я сожалею. Я прошу прощения. Раскаивается отец и с какой-то печалью окидывает взглядом Розали. В этой жизни нет проступка, который я бы не смог простить тебе. Возвращайся, сын. Рэм восторженно присвистывает и хлопает в ладоши. Размеренно, с одинаковыми паузами. «Поражен вашим великодушием, господин сенатор!» Садится на край стола и по-актерски смахивает невидимую слезу. «Что скажешь, братишка, вернешься? Тебе, в отличие от меня, даже члену в вагине этой шлюхи готовы простить. Рэймонд, я тебя предупреждаю, я не вернусь». «Я не вернусь», — утомленно прерываю вспыхнувшего отца и ловлю его встревоженный взгляд. «Эван, у меня ВИЧ». Я впервые сказал это вслух. Перед людьми, которых избегал целое десятилетие. И то, как меняются их лица, достойно кисти художника. Полотна в центральном зале Лувра. Отец бледнеет, выцветает. Теряет годы прямо на глазах, как в приложении FaceApp с функцией старения. От наигранности Рэма не остается и следа. Злая ухмылка сползает, обнажая неверие, волнение и неконтролируемый страх. За меня или за себя нет желания вникать. Запас сил на нуле. В ближайшее время я покину страну. Проговариваю вслух и еще раз убеждаюсь в правильности своего решения. Я пришел... Наверное, я хотел увидеть... вас. Родственники молчат. Не двигаются и молчат. Даже всхлипы Розали исчезли. Я не ждал объятий и уговоров, но почему-то расстроился, что их нет. И снова злюсь на неоправданные ожидания. Хотя... Нервно перекатываюсь с пяток на носки и обратно. Забудьте, я пришел, чтобы испоганить вечер. Спешно покидаю комнату. Быстрым шагом пересекаю торжественный зал, позволяя себе лишь один взгляд на стол, за которым я час назад продемонстрировал свои самые лучшие качества. Ариэль нет, но есть Вив. Она порывается пойти за мной, но я отрицательно качаю головой и направляюсь к парадным дверям. Навес и ритмичный стук дождя. Короткий шаг, второй, третий. Вода за минуту въедается в ткань пиджака. Впитывается в волосы и грузом висит на ресницах. Грозовое небо прекрасное, очень далекое и какое-то бездонное. И я почти сожалею, когда черный круг зонта преграждает мне обзор на красоту воздушной сферы. Рио встает рядом, близко, касаясь моего плеча своим. Достает из сумочки зажигалку и, подкурив сигарету, протягивает мне. Фильтр влажный, а дым, из которого я формирую ровное колечко, горький. Делаю пару затяжек и передаю эстафету Ариэль, случайно задевая ее пальцы. Ледяные. Рио прикрывает глаза, тянет никотин и повторяет мой трюк, выпуская идеальный круг. Он плавно парит за моим, будто хочет догнать. Но не успевает и исчезает. Еще пара колец растворяется в воздухе, прежде чем сигарета вновь оказывается у меня. Зажимаю ее зубами и, забрав у Бейкера зонт, тихо прошу. Опусти руки в карманы. У меня их нет. Они есть у меня. Не спорит, оттягивает полы пиджака приятным весом. Недолго думая, свободной рукой лезу следом, чтобы переплести наши пальцы. Поглаживаю холодную кожу, и в тесном, непродуваемом пространстве она уже через минуту становится чуточку теплее. Так и стоим. Сенсационно близко. Но почему-то плевать, что увидят. Перекатываю фильтр сигареты губами и, пристроив ее в уголке рта, вдыхаю трескучий табак. Держу, насыщая легкие пряной ванилью. И, выдохнув, ловлю выжидающий взгляд зеленых глаз. Время закончилось. Окончательно. В высотке Light Spire есть спа-салон Golden Loft. Он нужен для маскировки. Завтра в 3 часа дня тебя там встретит девушка по имени Рэйчел и проведет ко мне. Лицо Ариэль становится сосредоточенным. Зачем? Чтобы признаться, иначе я сойду с ума. Мне нужно сказать тебе нечто важное. Почему не скажешь сейчас? Потому что я не готов. Неподходящее место. Рио задумчиво хмурит брови. Хорошо, я приду. Дождь слабеет, а дотлевший табак оплавляет фильтр, обжигая губы. Я сейчас сожрал бы этот окурок, чтобы не отпускать твою руку. Думаю, а Бейкер будто слышит и не моргает. Смотрит чувственно глубоко, с толикой растерянности и робкого намека на нежность. И это взгляд не припорошенный никаким сексуальным подтекстом. Самый разматывающий, раздевающий догола. И вроде спектакль душевных метаний отгремел, а бесполезные мышцы все еще тесно в ребрах. Руку все же отпускаю. Выкидываю бычок на залитое водой крыльцо и, сняв пиджак, накидываю его на плечи Ариэль. До завтра, Рио. Негромко прощаюсь и со скрипом, удержавшись от неуместного поцелуя, спускаюсь по ступеням. Тебя подвести? Еле распознаю суть вопроса, пробившегося сквозь шипящую дробь капель. Пройдусь. Ты ведь не любишь дождь. Личная полосует лопатки, вынуждая остановиться и обернуться. Рио стоит на том же месте, сжимая пальцами ручку зонта. Невинно, романтично. Но я не обманываюсь. Это как попасть в клетку с тигрицей. Сытый и мирно спящий. Она тебя не трогает, но зубы у нее есть, и ты это знаешь. А еще ты знаешь, как она охотится. Ты видел это собственными глазами на том пустыре, где одуряюще пахло озоном и моим разбитым сердцем. Неправда. Я его ненавижу.